Наташка открыла дверь своей квартиры и кое-как затащила огромный чемодан. Она не стала разбирать вещи, только достала подарки, приняла душ и поторопилась на электричку. У нее еще оставалось несколько дней до выхода на работу, и это время она решила провести на даче. Счастливые родители колготились на летней кухне, они ждали возвращения блудной дочери, накрыли стол со всякой зеленью из огорода, запеченной в духовке курицей и отцовской смородиновой настойкой. Наташка ничего не рассказала о происшествиях за границей, хоть мать и заметила перемены, однако не донимала расспросами. Захочет, сама расскажет. За несколько дней отдыха от неги и родительской опеки она совсем забыла страх и ужас, который пережила на чужбине. Хотелось перебирать в памяти чудесные картины солнца, моря, гор, аромат петуний. Наташа вспоминала, как сидела рядом с Ерином на берегу, опустив ноги в соленую воду и ела мороженое. Фруктовая ледышка быстро таяла на жаре и капала розовыми липкими каплями на голые коленки. Потом двое брели по берегу, держались за руки, как будто у каждого из них не было своего прошлого, а только общее будущее. Она чувствовала себя счастливой. В голове перепуталось, где явь, а где фантазии. Не хотелось выныривать из мечтаний и осознавать, что миражи могут так и остаться только воздушными замками. Слишком большие между ними расстояния и велики различия культур, религий, предубеждений. Она не испытывала острое чувство влюбленности. Все обстояло не так, как раньше, до дрожи в коленках, до бессонницы. Но она скучала и грустила по этому лохматому турку. Может, это и есть любовь, только другого качества, взвешенная и вдумчивая, без сентиментальных стихов Эдуарда Осадова про любовь на скамейке и без слезливых песен Ваенги. Наверное, я старею и теряю остроту ощущений. Так, к сожалению, размышляла Наташа, ссыпая с ладошек в ведро душистую смородину. Несколько раз звонил Ерин. Они болтали о пустяках, о погоде, о политике и, конечно, о их чувствах. Наташка рассказывала о родителях, о даче, о том, что скоро на работу, что ее ждут ученики и какие они особенные и талантливые. Только не касались будущей встречи. Она не спрашивала, потому что считала, что в таких вопросах инициативу должен проявлять мужчина. Ерин пока не затрагивал эту тему, потому что в деле маньяка появлялось все больше вопросов. Внешне все обстояло ясно. Множество свидетельств указывало на Петренко, и можно было спокойно передавать дело в судебные инстанции, но в душе Ерин чувствовал, что здесь что-то не так, да и некоторые, казалось бы, незначительные мелочи заставляли колебаться. Или же наоборот, задержанный слишком хитер обставил ситуацию таким образом, чтобы при ближайшем рассмотрении детали вселяли сомнения. Например, он сказал, что шатался в стельку пьяный в тот день, когда с его карты были переведены деньги на личный счет сутенера Мустафы. Банковская распечатка показала день, час и минуты, когда ушли деньги. Ерин просил вспомнить, с кем он общался в этот вечер, но потом понял тщетность своих попыток, потому что Петренко находился в ресторане, шумно и без числа стаканов выпивал с разными людьми. Бармен это подтверждал. Рассчитывался также картой. В какой-то момент мог оставить бумажник на стойке бара, когда выходил в туалет или шел танцевать с дамой. Вот и вывод делал полицейский. Подозреваемый Петренко или веселый выпивоха, разглядяй по жизни, или хочет подсунуть этот образ, а на самом деле хитрый и изворотливый маньяк. Он получает наслаждение от вида крови и от молчаливого страдания девушек.